Моя собака любит джаз. Рассказы. Осень моего лета. Я люблю утро 1 сентября. Когда приходит пора идти в школу, мама с папой всегда осыпают меня подарками. В этот раз они купили мне фонарик и торжественно преподнесли со словами, что ученье — это свет. Папа также вручил набор юного слесаря и сказал такую фразу, что труд сделал из обезьяны человека. А еще папа купил мне хорошего Шварценеггера, его портрет, где он с одним выпученным глазом. «Кумиры есть кумиры», — сказал папа. «Надо же курить им фимиам». Ну, а мама — ботинки остроносые, тряпичные, в каких только ходят толстые тети. Я надел, а они оказались пришиты друг к другу суровой ниткой. Папа разрезал нитку ножницами и сказал, «Ну, широким шагом в 5-й класс». Тут вдруг выяснилось, что мама не удлинила мне школьные брюки. И за минуту до выхода я стоял у двери, как говорится, в брючках, дудочкой и по колено. Плюс ослепительно белая рубашка с желтым пятном на груди. Это мой родной двоюродный брат Рома. Вечно все испакостит, а потом мне дает. Носки у меня полосатые, как у клоуна. Хотя мой любимый цвет серый, черный и коричневый. «Черт, что ж это несчастье меня все время преследует», — говорю я. «Да ладно тебе», — говорит папа. «На одежду внимание обращать. Не мужское это дело». И дал мне букет увядших георгин. Он их заблаговременно приобрел позавчера. И как раз сегодня они завяли. «Ну и ну», — говорю, — «у тебя, пап, я вижу, нервов нету. Оказался бы на моем месте». «Да нет», — сказал папа, — «не хочу я на твоем месте. Не хочу быть десятилетним». Подрастал, подрастал. Один кит меня понимает. Он, конечно, отправился вместе с нами. У подъезда нас ждал Рубен. Его папа Армен вообще не купил никакого букета, поэтому Рубен нес в подарок учителю чучело ежа. «Он жил-жил», — решил объясниться Рубен, чтоб никто не подумал, что это он его укокошил. «Жил-жил, а потом состарился и умер своей смертью». «Но, Рубен, — говорит моя мама, — замолчи, не терзай нам сердце». А кит страшно разволновался, увидев ежа. Он, наверное, подумал, что еж — это кошка. Он всех кошек гоняет, охотится. Наверное, думает, что это соболи или хорьки. А Рубен говорит, «Андрюха, у тебя ботинки, как у Ломоносова. Ломоносов идет в школу учиться». У Рубена хорошо с ботинками, его мама любит ходить в обувной магазин, а моя мама не любит. Она говорит, «Я не создана для того, чтобы ходить в обувной магазин». «А для чего же ты создана?» — спрашиваем мы с папой. «А не для чего?» — отвечает она. «Меня ни для чего невозможно приспособить». «Идем». Тучи разогнало, солнце золотое, небо синее-синее. Как я люблю праздник 1 сентября. На школьном дворе играет веселая музыка, так дух поднимает. Старые лысые десятиклассники жмут друг другу руки. Все наши в сборе. Вадик Хруль, Сеня узенькие глазки, Фалилеев, который в любую непогоду ходит без шапки в расстегнутой куртке. И никто ему не скажет, запахни куртку, Фалилей. Все очень раздались вширь, вымахали. Жаль, нас не видит наш учитель по физкультуре. Это был настоящий учитель. Он так многому нас научил. От него мы узнали, что лучший в мире запах – это запах спортзала. А самая лучшая радость – это радость мышечная. Самая большая мечта у него была – пройти вместе с классом по Красной площади. Все с лентами, флагами, обручами. Впереди он в широких белых штанах, в майке, а на груди написано «Динамо». И его воспитанники сзади идут. В этом году он бросил школу и ушел в рэкетиры. А остальные все в сборе, наши любимые учителя. Трудовик Витя Паничкин в черном костюме. Рукава прикрывают его мозолистые кисти рук. Он всю жизнь полирует указки. Сам и вытачивает, и обтачивает, и шлифует. О его жизни мы знаем очень мало. Знаем только одно. Когда Витя проверили ультразвуком сердце, у него сердце оказалось как высохший лимон. Виталий Палыч по русскому и литературе. Учитель, что называется, от Бога. Весь в черных волосиках с головы до пят. Возит нас каждый год на экскурсию на лобное место, чтобы мы знали и любили историю нашей страны. Что это там за маленькая клетчатая тетечка? А, это англичанка. «Уйдите с собакой!» — кричит она моей маме с китом. «Дети и собака — вещи несовместимые, как гении и злодейство». Она добрая, но строгая и очень некультурная. «The table, the table!» — а сама в носу ковыряет. Весь нос искрутила. А на нее все серьезно смотрят. И в кабинете английском всегда чем-то пахнет. То ли кислым арбузом, то ли тухлым помидором. Невозможно сидеть. А она окно не открывает, хотя на улице теплынь. Люблю праздник 1 сентября. Море цветов, чучело ежа, приветственные речи. Дорогие дети, пусть школа будет для нас родным домом. Дорогие родители, ваши дети в надежных руках. Дорогие первоклассники, сейчас звонок зальется, смолкнут голоса, и у вас, малыши, начнется жизни новая полоса. Дорогие взрослые, вы знаете, какое сейчас напряжение с вещами. Могут войти посторонние и украсть вещи ваших детей. Счастья вам, дорогие друзья. Хорошо, да, спрашивает у меня папа? Очень хорошо, я ему. Но вообще-то ты рад, говорит он, что мы тебя родили. «Конечно, — отвечаю, — я вам так за это благодарен». «Да не стоит благодарности, — великодушно говорит папа». И тут я не выдержал и заплакал. «Ты что?» — все меня стали спрашивать. «Чего ты?» А я плакал то, что кончилось лето. Моя собака любит джаз. Для меня музыка — это все. Только не симфоническая, не «Петя и Волк», я ее не очень. Я люблю такую, как тогда играл музыкант на золотом саксофоне. Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач, ухо, горло, нос. Но для него музыка — это все. Когда в Москву приехал один король джаза, негр, все стали просить его расписаться на пластинках, а у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер, и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф. А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры? Свистел, кричал, аплодировал, а когда вышел музыкант в соломенном шлеме, зеленых носках и красной рубашке, дядя Женя сказал: «Ну, Андрюха, толстое время началось». Я сначала не понял. А как тот отразился, красно-золотой, в черной крышке рояля, как начал разгуливать по залу и дуть напропалую в свой саксофон, сразу стало ясно, что это за толстое время. Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенять ключами, стучать ногами. У кого-то с собой был пузырь с горохом. Музыкант играл как очумевший, а я все хотел и хотел на него смотреть. Там все про меня в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Раз она пропала, так я чуть с ума не сошел, искал. «Представляешь, — говорит дядя Женя, — он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Все от фонаря, лепит, что попало. Вот это по мне. Веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше». Мы с китом тоже. Я бренчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Все без слов. Зачем нам с китом слова? А у меня были задатки, но их не развивали, сказал дядя Женя. Он стоял в очках, в галстуке, с портфелем-дипломатом. Я в школе, говорит, считался неплохим гарнистом. Я мог бы войти в первую десятку страны по трубе. А может, и в первую пятерку, сказал я. И в первую тридцатку мира. «А может, и в двадцатку», — сказал я. А стал простой ухо-горло-нос. «Не надо об этом», — сказал я. «Андрюха!» — вскричал дядя Женя. «Ты молодой, учись джазу. Я все прошляпил. А тебя ждет необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия». Дядино мнение совпадало с моим. «Джаз — подходящее дело. Но вот в чем загвоздка. Я не могу петь один. Неважно кто, даже муха своим жужжанием может скрасить мое одиночество. А что говорить о ките? Для кита пение — все. Поэтому я взял его с собой на прослушивание». Кит съел полностью колбасу из холодильника и зашагал в чудесном направлении. Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд. В Доме культуры навстречу нам шел вчерашний музыкант без саксофона с чашкой воды. Он наклонился и дружески похлопал кита по спине. При этом у него из кармана выпал пакетик чая с ниткой. Кит дико не любил, когда его так похлопывают, но от музыканта стерпел. Правда, мигом уничтожил пакетик чая. Он вообще все всегда поедал на своем пути, но делал это не злобно, а жизнерадостно. Я спросил, где тут принимают в джаз? «Прослушивание в третьей комнате», — ответил музыкант. На двери висела табличка: «Зав. Учебной частью Наина Петровна Шпорина». Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда кит изжевал и проглотил калошу. Я чуть с ума не сошел. Все думал, переварит он ее или нет. Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и выжидательно глядела на нас с китом. «Я хочу в джаз!» Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано «Говори в полголоса». А я не могу в полголоса. Я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу. «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. «Кит любит джаз», — говорю. «Мы поем с ним вдвоем». «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару. Мне нравится петь, и я хочу петь, и я буду. Хочу, я хочу хотеть. Держитесь, Наина Петровна. Говори в полголоса, двигайся в полсилы. Сейчас вы огромное испытаете потрясение. Наина стояла, как статуя командора. И я не мог начать, хоть ты тресни. Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканье газеты. «Стоп», — сказала Наина Петровна. Руки у нее были холодные, как у мороженщицы. «В опале березка стояла», — спела она и сыграла одним пальцем. «Повтори». «В опале бе...» «Стоп», — сказала Наина Петровна. «Да у тебя слуха нет. Ты не подходишь». Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. «Ну, Андрюха, джаз, да?» Всем своим видом говорил он и колотил хвостом. «Дома?» Я позвонил дяде Жене. «У меня нет слуха, — говорю. Я не подхожу». «Слух, — сказал дядя Женя с презрением, — слух ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поешь, как никто никогда до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность. Джаз, — сказал дядя Женя с восторгом. Джаз не музыка. Джаз — это состояние души». «В опале березка стояла», — запел я, положив трубку. Я извлек из гитары квакающий звук. Взвыл кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца-горбыля, крики чаек. Кит — гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с китом выбрали друг друга на птичьем рынке. В опале! Из мухи радости мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка. «Умолкните!» — кричит, «балбесы!» Но песня пошла, и мы не могли ее не петь. Дядя Женя удалял больному гланды. И вдруг услышал джаз. «Джаз передают!» — воскликнул он. «Сестра, сделайте погромче!» «Но у нас нет радио!» — ответила медсестра. Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль. сыграть горячее соло на саксофоне под паровозный, да нет, лучше пароходный гудок. А в Новом Орлеане король джаза-негр, но просто, совершенно неожиданно для себя, хриплым голосом запел: «В ополе березка стояла, в ополе кудрявая стояла». И весь Новый Орлеан разудало грянул: «Люли-люли стояла, люли-люли стояла».